рассвет. Тем временем, в самой Наве события развивались куда более стремительно. «Принесите мне его голову!» – кричал черный колдун, указывая посохом на лешего, который, защищая лежачего Кощея, орудовал кладенцом, рассыпая в прах наваливающийся на него скелетов. Удар за ударом, хозяин леса вертелся пуще волчка, что было трудно ожидать от старика, глядя на его грузную, осунувшуюся фигуру. Даже Макаш взирала на этот бой с нескрываемой завистью. Богиня сжимала рукоять серпа, не решаясь вытащить его из земли, тем самым разорвав защитный круг. Сил после минувшего сражения было мало. Черный колдун возвышался над полем боя, зависнув в воздухе. Его плащ трепетал, глаза горели ярче, чем прежде. Отдавая приказы, он не забывал и о поверженной Еге, расстреливая ее защиту шарами белого пламени, не столько желая пробить круг, сколько для страски, дабы помешать женщине вступить в бой. «Живее, увольни!» Часть Навьих, предавших Кощея, оставшись в качестве охраны своего нового владыки, ринулись на лешего, исполняя приказ. Колдун не решился отправить их в бой против войск, сохранивших верность. Да это было и незачем. Скелеты, поднятые силой, были неуязвимы для Навьих. Легионы Кощея отступали, теряя бойцов. «Предатели!» – леший хрипел, видя, что его бывшие вассалы вступили в сражение. Навьих, атаковавших старика, возглавлял медведь. «Старый, я же говорил, уйди с дороги!» Не обращая внимания на скелетов, он рванулся прямиком через их беспорядочный натиск, размахивая двуручной секирой. Некогда искусный воин, отдавшийся в свое время тьме, не потерял былого умения. Лешему пришлось несладко. После того, как в бой вступили все Навьи с изображением черепа на предплечье, одному из скелетов удалось прокусить хозяину леса ногу, а остальным повалить его. Меч-кладенец выпал из рук изможденного старика. Одолев противника, изрядно поредевший строй воинов Ирия застыл на границе тумана, не смея без приказа вступать на вражескую территорию. Пирун с любопытством взирал на кипящую битву. Тут его взгляд встретился со взглядом Макоши. Они кивнули друг другу. Сверкнуло. Колдун обернулся, с упоением наблюдая за падением лешего. Он упустил момент начала атаки. «Все ко мне!» Он вновь поднял посох, указывая теперь на строй воинства Ирия. «Арх!» Медведь зарычал, словно невидимый поводок дернул его за шею. Но он все же сумел устоять на месте и ослушаться приказа. Тогда как остальные предатели ринулись назад к своему новому хозяину, оборотень решил довести начатое дело до конца. Леший пытался сбросить раздирающих его скелетов, но видя, что медведь занес топор, готовясь к удару, замер, лишь зло глядя в глаза своей погибели. «Ну, вот и все». Оборотень качнулся и повалился в сторону. Уничтожая сковавший старика скелетов, черный рыцарь то и дело посматривал в сторону опушки. Там началось форменное светопредставление. Молниеносная секира Перуна встретилась в бою с посохом колдуна. Туда же, сквозь плотную толпу скелетов, прорубалась и Макаш. «Встать сможешь?» Баюн дотронулся до руки лешего. Тот невнятно что-то побулькал и потерял сознание. Не мешкая, кот, оставаясь в обличии рыцаря, двинулся к центру битвы, размахивая мечом направо и налево. Враги словно не замечали его. Все их внимание было приковано к наступающим с Яви. Воинам Перуна было подвластно то, что не смогли сделать воины Нави. От ударов их оружия скелеты превращались в пыль. Понимая, что его армада тает на глазах, черный колдун направил на врага посох, из которого начали вылетать черепа, прореживающие просеки в рядах богатырей. Но снаряды таяли, лишь достигнув Яви. Перуну пришлось самолично вступить в бой. Из-под копыт его коня полетели шаровые молнии. Засверкало и загрохотало. Бог войны не знал жалости к врагам. Его противнику пришлось худо, но он выстоял, словно питаемый неведомой силой. Уходя от ударов, колдун пытался поразить неприятеля посохом, то и дело направляя в него огненные шары. На какой-то момент показалось, что он даже оттеснил громовержца. Но тут в бой вступила Макаш, наконец-то пробравшаяся сквозь плотный строй скелетов, на помощь своему союзнику. Противники закружились в смертельном хороводе. Все были заняты битвой, поэтому никто не заметил, как со стороны леса к пытающемуся дотянуться до меча Кощею подкатился клубок ниток. Потрепанный хозяин Нави с неодобрением уставился на него. «Тебя-то с кем принесло?» Ответа не последовало. Чернобог хмыкнул и вновь обернулся к кладенцу. До него оставалось всего ничего, только бы дотянуться. Но не тут-то было. Сияя улыбкой, уставший Ратибор уже держал меч в руке. «Хоть и кажется тяжелым, но как будто по моей руке сделан». Мальчик произвел несколько взмахов в воздухе. «Конечно, он подстраивается под своего хозяина». Берегиня, державшая туиски с заветной водицей, стояла чуть поодаль, боясь приблизиться к Кащею. Словно опасаясь, что тот вновь сделает ее Навьей. «Тем более, это ты произнес заговор». «Отдай его мне!» Чернобог из последних сил попытался сделать рывок, чтобы схватить мальчика за ногу. Но зацепившись за стонущего лешего, не смог дотянуться. «Дудки!» Ратибор отошел на несколько шагов, с опаской поглядывая на хозяина Нави. «Шли с Кащеем бороться, а тут вон от что выходит». Только теперь он смог полностью узреть происходящее. Скелетов осталось немного. Слуги колдуна оказались словно между молотом и наковальней. Навьи, не могущие их уничтожить, образовав плотную стену из щитов, поджимали врага к опушке леса, где тех уже встречали воины Перуна. От громового войска осталось совсем мало бойцов. Пустое место в строю заняли богатыри с поляны. Павшие живыми стояли против общего врага. Боги сражались с колдуном. Измотанные и обессиленные, они никак не могли одержать верх. Видя это, Ратибор принял решение и, не мешкая, ринулся на врага. Черный колдун заметил его слишком поздно, отвлеченный совместной атакой Перуна и Макоши. Он увидел уже скинутый для удара меч, но все же успел отреагировать. С посоха слетела искра, которая увеличилась в размерах, до большого белого шара, и устремилась в лицо мальчика. Время замерло. Секунды превращались в года. Быстрее всех успел среагировать Баюн. Он прыгнул и закрыл собой Ратибора. Мявкнув и оседая, начал превращаться в кота. Но меч-кладенец, будто бы обладавший собственной волей, все же успел опуститься. Колдун вздрогнул, и его черная хламида мешком упала на землю, рядом с дымящим посохом и цветком папоротника. «Уф!» Мальчик выдохнул, испуганно смотря на кота. Истратив очередную жизнь, тот с трудом поднимался. Рука Ратибора, державшая меч, дрожала. Тут тряпье вновь зашевелилось. Все участники боя вскинули оружие, но сразу же расслабились, как только услышали знакомый голос. «Тьме никогда не поглотить солнце!» Изможденный Купала открывал дрожащие глаза. «Так это был ты?» Ратибор попытался наброситься на него с кулаками, но руки бабы-яги держали цепко. «Нет, не я. Чародей пользовался моей силой». Он застонал, закрывая глаза и погружаясь в забытье. «Это был непростой чародей». Макош положила руку на лоб кудрявого. «Купали, срочно нужно вправь». «И ты здесь? Войско к бою!» Забытый всеми Кощей, опираясь на одного из своих оборотней, прихрамывая, приближался к месту гибели черного колдуна. Легионы Нави, выстроив боевые порядки, шли следом. Было видно, что они как никогда готовы ринуться в атаку. Громовое войско в ответ также сомкнуло щиты. Ситуация накалялась. Чернобог сверлил взглядом одного из гридней Перуна. «Вновь пожаловал в мое царство, Иван». Искоса посмотрев на кладенец, который до сих пор был в руках Ратибора, он продолжил. «Зачем на этот раз, царевич?» Он уже был готов, несмотря на свое состояние, сам ринуться с кулаками на этого Ивана, но Макош встала на его пути. «Остынь, Кощей!» Невзначай она качнула своим серпом. «Сила сейчас не на твоей стороне». «Сила!» Он, вновь не скрывая намерений, посмотрел на меч-кладенец. В ответ кот Баюн, разинув пасть, ощетинившись, встал у ног мальчика. Через мгновение с другой стороны перед Ратибором встал и тот самый Иван. Напряжение росло, и когда Чернобог уже решился и начал поднимать руку для приказа атаковать, из кустов прямиком оттуда, откуда прикатился путеводный клубок, кубарем вылетела большая белая волчица. Она стремглав бросилась к месту только что закончившегося и вновь готового разыграться сражения. и, перекувырнувшись три раза, обратилась в запыхавшуюся женщину. «Бабушка?» Ратибор был удивлен до глубины души. «Василиса!» Баба-яга притопнула. Кощей лишь скривился, опустив глаза. «Мама! Отец!» Бабушка Ратибора поворачивала голову от Макоши к Чернобогу. Те молчали, кусая зубы. У мальчика же от удивления отвисла челюсть. Наконец Кощей вымолвил. «Полно!» И уже громче, обращаясь к своим воинам. «С глаз моих долой!» В краткий миг показалось, что Нави недовольны. Но это лишь на мгновение, а потом их уже не стало. Как будто и не было вовсе. Василиса обратилась к внуку. «Ратибор, это твой дед Иван». «Смерти нет, Ратибор!» Царевич протянул ладонь. Мальчик несмело пожал ее. «Мне пора». Он горячее обнял свою жену. И уже обращаясь к стоявшему ближе к опушке Перуну, «Благодарю, княже, за этот краткий миг». Иван-царевич возвращался в строй. Под строгим взглядом громовержца Василиса направилась вслед за мужем, молодея с каждым шагом. Воины Ирия уходили вместе с грозой. Гром стихал. Лишь слышался вдали шум бушевавшего ливня. Возвращаясь в свои чертоги, боги покидали место недавней битвы. «Как же кудрявый!» Мальчик, опомнившись, схватил друга и поволок его прочь из тумана. На груди Ратибора привычно раскачивался заветный оберег, давая проход в мир людей. Задумчивая русалка шла рядом, бережно прижав к себе туиски с волшебной водой. Тот, что с живой водой, был наполовину пуст. Мальчик предусмотрительно отхлебнул, прежде чем взяться вытаскивать друга. Навстречу им бежали люди – мужики, бабы и дети. На них красовалась праздничная одежда, как будто не было ни кольчуг, ни оружия, ни яростной битвы. Впереди всех бежала Кострома, тревожно осматриваясь в лицо брата. В общей суматохе никто и не заметил, что к оброненному на земле мечу-кладенцу подполз огромный полос. Он задел оружие своим хвостом и как будто втянул его в себя, после чего зыркнул сквозь туман на живых и исчез в тумане. Тем временем Кострома добежала до купалы и, упав подле него на колени, начала гладить брату лоб. «Костер! Несите его в костер! Сила уходит!» Девушка была необычайно взволнована. «Тю! Тоже удумала! Человека в костер!» – произнесла Злата. На девушку тут же зашипели. Те, кто постарше, уже поняли, кого сегодня занесло на праздник. Не теряя ни мгновения, мужики понесли купалу в догорающий костер. Затем люди встали в хоровод и затянули. «Гори, гори, ясно!» Но огонь не принимал мальчика. Тот лежал на углях, как ни в чем не бывало, лишь слегка постановал и ворочался. Когда Кострома кинулась к брату, слабым эхом послышалось произнесенное ранее Яробором. «Не сгори!» И полыхнуло. Словно сложили и зажгли новый купалец. Пламя было даже ярче и выше настоящего костра. Люди ахнули. Уже было не разглядеть, что происходит там внутри, как пламя расступилось, и оттуда, улыбаясь, вышел тот самый молодой мужчина, которого все видели в костре еще ночью. «Славьтесь, добрые люди!» Дажбог в приветствии поднял руку. «Слава новому солнцу!» – ответили ему хором. Небо резко светлело. На горизонте начинался новый рассвет. Все радовались окончанию тяжелой ночи. Девушки затянули песню. Но тут, с окраины поляны, прямиком оттуда, откуда принесли купалу, раздался душераздирающий крик. «Ратибор!» Все резко оглянулись и, не раздумывая, ринулись в ту сторону. «Ты рада?» Усталый Ратибор сидел на примятой сотнями ног траве, недалеко от опушки леса. Ночь выдалась неимоверно тяжелой. Все приключившееся с ним просто не укладывалось в голове. Мальчик и по сей час вздрагивал при каждом неожиданном шорохе. «Твои мечты сбылись?» «Даже не знаю». Девочка смотрела на разгорающийся в центре поляны костер. В ее глазах была боль. «Память приносит страдания. Я сейчас даже не знаю, нужно ли было вспоминать все это». Она разрыдалась. Взахлеб, самозабвенно. Так, как давно и мечтала, будучи русалкой. «Ратибор, я такое про себя вспомнила». Девочка уткнулась в плечо вскочившему мальчику. Хлюпая носом, она пыталась продолжить говорить. «Я даже немножко жалею. Может, мне нужно было остаться Мавкой?» «Ну что ты?» Мальчик пытался ее успокоить. «Все наладится. Вот переедешь со мной в город жить. Ты хоть знаешь, что такое го?» «Знаю». Берегиня прервала его, вырвавшись из рук и повернувшись спиной, всматриваясь в туман. «Я теперь больше тебя знаю. Да ты хоть представляешь, что...» Договорить она не успела. Туман резко развеялся, и девочка услышала, даже почуяла еще тем навьим чутьем слова. «Ты будешь моим». Затем посох, забытый всеми там, где его обронил черный колдун, дрогнул, выпустив сверкающий белый шар, который полетел прямиком в мальчика, искрясь и увеличиваясь в размерах. «Ратибор!» Русалка истошно завопила, пытаясь принять опасность на себя, сберечь друга. Все было тщетно. Силы удара хватило на обоих, хоть большую часть приняла на себя девочка. Она тотчас растаяла, развоплотилась и возникла уже в Нави. Недолгая жизнь, взятая в аренду, неожиданно закончилась. Юная русалка билась о невидимую преграду, но туман не пускал ее. «Смотрите! Скорее, скорее!» Подбежавшие люди окружили мерцающего мальчика. Он исчезал, становился невидимым для мира живых. «Туиски! Посмотрите, туиски!» Всем знакомый женский голос давал советы. Люди стали шарить по траве. «Один есть!» Нашедший попытался принюхаться. «Фу, черное и тиной воняет!» «Это мертвое, лей на него скорее!» Мерцание прекратилось. Ратибор застыл на грани между двумя мирами. «Ищи живую, торопись!» «Она пустая!» Нашедший второй туесок с досадой смотрел внутрь. «На донышке еще осталась вода!» в горло лей!» «Да придержи голову, помогай же!» Ратибор застонал. «Мало, что же делать?» «Бабоньки!» – одна из доковылявших старух, окая взяла командование на себя. «Скорее, катайтесь по траве, она живая в купальское утро. Точно поможет!» Действительно, собранная тканью, а затем выжатая вода сделала свое дело. Мальчик ожил. «Где? Где Берегиня?» Очень жутко болела голова, но первым делом он подумал о девочке. Люди как будто не понимали его. «Какая еще Берегиня?» «Ай, ну...» Ратибор вырвался из цепких рук, уже несших его ближе к костру, и побежал в туман, сжимая свой оберег. Он наткнулся на девочку, сделав в дымке всего шаг. Она уже не могла плакать, но по ее виду было ясно, что сейчас она очень переживает за своего друга. Запыхавшийся мальчик уже решил, что будет делать. «Держи!» Он протянул оберег. «Нет, ты что?» Она отстранилась. «Держи, держи!» Он силой всучил ей подарок, руками сжимая ее ладонь. «Будешь в гости ко мне ходить?» Невидимо для ребят, над горизонтом показался краешек солнца. Цветок папоротника в руках русалки потеплел и рассыпался пеплом. «Как же так?» Ратибор ошарашенно смотрел на остатки своего подарка. «Тебе нужно уходить, иначе останешься тут навеки». Мальчик нерешительно попятился. «Уходи же, я тебя никогда не забуду, живой. Ваш век короток, может, еще и свидимся, правнук Кощея. Только помни, уходя, не оглядывайся, что бы ни случилось». Неуверенным шагом, в сердцах раздосадованный, Ратибор направился из тумана в явь. Ему казалось, что этому пути не будет конца. Где-то вдалеке, за лесом, едва слышимо под раскаты уходящей грозы раздавалась песня. Невозможно было понять, поют ее в этом мире или уже в том. Вот и пришла гроза, плавится ночь, в сердце моем она, пламени дочь. Где-то идет рассвет, поступью тверд. Ночи суровый брат, дерзок и горд. Капли росы в руке звонкая сласть. Здравствуй, отец Перун, молнии власть. Круг свой замкнет костер, острый язык. Вещего леса я тайный проник. Волки кружат во тьме, близится час. Папоротник, млечный жар выберет нас. Светил купальский день, темная ночь. Думы сомнения выброси прочь. Вой на луну, вторя волчьей орде. Коль оглянешься вспять, быть новой беде. При этих словах Ратибору до жути захотелось обернуться.